Ничего, сейчас или чуть позже Веткин отнесет ему мясо. Коннор откинулся на спинку стула. Видел, как он уже ходит, восстанавливается быстро. Еще порция мяса, и... сбежит, задумчиво закончил Хельми. Думаешь, этой ночью? Все может быть. Наконец малышей вывели из столовой и отвели на второй этаж. Поупиравшись для виду, ребята постарше тоже ушли в свои комнаты. Вереск, который все еще выглядел слишком бледным, сущность постаралась, поклевывал носом в гостиной, пока ему не велели уйти в мансарду и выспаться там. Ушел безропотно. А Коннор оглядел товарища и вышел во двор теплой норы. Без слов сообразившие, что именно он хочет сделать, ребята втихомолку от всех проверили одну из двух машин, принадлежавших теплой норе. Она оказалась в порядке, хоть сейчас поезжай на ней на долгое расстояние. Только они собрались зайти в мастерскую Мики, как запели сторожевые драконы ограды. Изумленный Мика даже рассердился. Да что такое? Не каникулы, а... проходной двор. Братство расхохоталось. Мику оставили объяснять селение, куда они рванули, а сами побежали к пригородной ограде. Когда три машины, стоявшие за оградой, стали отчетливо видны, Коннор притормозил, засвистев, но потом прибавил шагу. Нельзя заставлять ждать руководителей города. Приехал Лафант со своими приближенными. Мальчишки почтительно поздоровались с вышедшим из машины Лафантом и двумя его телохранителями и, не мешкая, открыли ограду для машин. А Колин подумал, что Селена просто замечательно раскусила Лафанта. Он и правда приезжал всегда перед праздниками. Как сейчас. Машины проехали ограду, за ними величаво прошел Лафант, бросив враждебный взгляд на Коннора, которого тот постарался не заметить. На территории деревни Лафант снова сел в машину, а мальчишки поспешили за властями города. У теплой норы стояли Джерри и Селена, дожидаясь гостей. Братство добежало до дома, когда Лафант снова вышел из машины и хмуро поздоровался с хозяевами. И без перерыва начал злиться. «Леди Селена, мне что, приезжать вот так, пока ваше терпение не лопнет?» — хмуро спросил он. «Или вы все же внемлите голосу рассудка и добровольно отдадите мне рунный смарагд?» Селена переглянулась с Джерри. «Уважаемый Лафант, как бы вы ни верили в то, что я прячу от вас святыню эльфов, вы не правы. Но сегодня я готова обнадежить вас. Я готова в следующий прилет Вальгарда уговорить его отдать камень вам, но хочу и от вас кое-чего в ответ. Если я в состоянии выполнить ваше желание», — прижал ладонь к сердцу Лафант, — «это сделаю». И уже будничным голосом добавил, — «если ваше желание будет достаточно, выполнимым». «Уважаемый Лафант», — начала Селена, и ее голос дрогнул, — «мое желание». «Уважаемый Лафант, я часто вспоминаю, как вы благородно уступили дорогу Корнеолу. Это был красивый поступок. Скажите, уважаемый Лафант, часто ли вы используете властный эльфийский взгляд, чтобы унизить вампиров вашего окружения?» Удивленный и даже растерявшийся эльф оглянулся на своих сопровождающих, словно вопрошая, точно ли ему задали такой странный вопрос, и только потом ответил. «Нет, ни разу. Не было нужды в том. Нас работает мастер-краснодеревщик, вампир Александрит. Его мебель прекрасна. Он сам не очень общителен по обстоятельствам судьбы. Ему часто приходится ездить в город из-за заказов. Мы вынуждены каждый раз посылать с ним кого-то из взрослых нашей деревни. Потому что каждый второй взрослый эльф, узнав в нем вампира, старается заглянуть в его глаза и заставить его опустить взгляд. Он стоически переносит унижение, но... вы хотите, чтобы я защитил его?» — с недоумением спросил Лафант. «В ваших законах есть глава о равноправии рас», — терпеливо напомнила Селена. «Не я, мы хотим, чтобы вампиры получили это равенство без ущерба для себя и для эльфов. Мы предлагаем городскому собранию решить проблему, законодательно разрешив вампирам носить обереги от властного эльфийского взгляда. Ведь вампиры даже с этими оберегами будут безопасны для эльфов. Пожалуйста, Лафант, это будет справедливо для жителей вашего государства. Сделайте что-нибудь, а я обязательно упрошу Вальгарда отдать вам рунный смарагд. Вы клянетесь в том?» — резко спросил тот. «Клянусь», — решительно ответила хозяйка места. Глава городского правительства всмотрелся в ее глаза, Селена глядела твердо. Затем Лафант чуть повернулся в сторону, и ближайший сопровождающий тихо сказал ему чуть не на ухо. «Первое совещание по городским указам состоится на третий день после праздника зимы. К этому времени рунный смарагд будет у нас», — спокойно сказала Селена. «Вальгард обещал прилететь на второй день. Я уговорю его. Ради спокойствия государства он пойдет на то, чтобы смарагд остался у тех, чьей собственностью он когда-то был. Зачем он прилетит?» — поразился глава правительства. «Он привозит нам мясо для детей». Лафант снова испытующе всмотрелся в ее глаза. Помолчав, он сказал: «Не знал, что проблема властного эльфийского взгляда обрела такие странные формы. Да еще повсеместно. Думаю, что дам своим помощникам задание собрать материал для заседания по данной теме. Надеюсь, что все три круга советников помогут мне создать еще один указ, который поможет нашему государству жить в мире и в покое. Благодарим вас, уважаемый Лафант», — склонилась Селена перед ним в коротком поклоне, как и Джерри. Глава правительства величественно кивнул ей и повернулся к машине. Поскольку ограда оставалась открытой, братство не побежало следом, а только проводило глазами машинную процессию. Селена, прижимаясь к Джерри, вдруг фыркнула от смеха. «Ты что?» — спросил улыбающийся Коннор. «О чем подумала?» «Это глупо, но, не проторговались ли мы?» — засмеялась Селена в открытую. «Может, надо было еще что-нибудь попросить за рунный смарагд? Почему ты так решила?» — спросил Джерри, обнимая ее. Он так легко согласился. «Согласен», — солидно сказал Мика. «Надо было попросить какие-нибудь добавки к тем грошам, которые от города получает наша теплая нора». «Увы и ах», — откликнулась Селена. «В городе знают, что мы на самообеспечении, так что прибавки нам даже за ценный камешек не светит». «Ну что, Хельме, потерпишь на своей шее рунный смарагд еще 3 дня?» «Селена, конечно», — улыбнулся мальчишка-дракон. А Колин подумал. «Интересно, а что, в самом деле, можно было бы выпросить у этого важного эльфа?» И тоже фыркнул, поняв, что он начинает думать так, как Мика. «Мама Селена», — позвал Коннор, — «насколько я понимаю, у нас после тихого часа игры в пейнтбол?» «Да, мы решили, что все каникулы у нас пройдут под знаком игр», — созналась хозяйка места. «Чтобы вы так набегались, что захотелось учиться?» «Такое бывает?» — удивился Мика, а Мирт засмеялся и дружески хлопнул его по плечу. Глава 19. Подготовка к игре началась еще во время тихого часа, который был обязателен для малышей и полезен для всех желающих поспать. А Селена и домашний Веткин, пока маленький народ притих, проверили пейнтбольные жилеты. Все ли чисты после последней игры и хватит ли их всем желающим? Ведь за день до праздника зимы даже Сири решил посидеть дома с семьей. А вдруг его та игра, которую он снисходительно обозвал в самом начале детской и на которой неожиданно для себя стал активным зрителем, тоже проняла? Вдруг и он захочет поиграть? Учли и возможные пожелания от гостей. А если решатся поиграть родители Розы, например, Черный Дракон и Джерри, по идее о запасных игроках, подкинутой Селеной, разрабатывали систему игры, в которой можно выпускать на поле новых игроков. Ведь если команды будут многочисленными, игра может стать слишком беспорядочной. Старшие из мальчишек обходили поле, не только изучая его, но и запоминая, где что расположено, хотя Колор и предупредил, что нынешние позиции защитных сооружений еще поменяются, обретут другой вид. Но умные мальчишки успели сообразить, что окопы и валуны уж точно останутся на месте. Селению пришлось послать за ними Вади. Мальчишки нужны были во дворе, собирать пейнтбольные заряды, то бишь заливать воду в баллоны и добавлять туда же замагиченную краску, которая должна испариться спустя какое-то время, так что на одежде игроков оставался бы только след от высохшей воды. Как только предприимчивые разведчики на местности вернулись, она сразу отправила их на край детской площадки, чтобы болтовнёй не разбудили младших. Думала, будут ныть, заполняя баллоны. Отнюдь. Когда вышла к ним минут через 15, обнаружила начало войны, которую с трудом потушила. Мальчишки, словно завзятые бойцы, бегали, обстреливая друг друга из пейнтбольных баллонов прямо на самой детской площадке, благо, что и здесь хватало сооружений, за которыми можно прятаться от противника. На азартной волне обстреляли и внезапно появившуюся Селену, после чего жутко смутились и растерялись, а кое-кто даже сбежал от греха подальше. Отряхнув с себя воду, где и сколько сумела, Селена шмыгнула носом и велела быстро перенести баллоны на поле. «Через 20 минут ясельники проснутся, а еще через 20 начнем игру. Вы все сделали?» Мальчишки ойкнули и заметались по детской площадке, собирая все приспособления для заправки боезапаса. Селена же, скрывая улыбку, повернулась к дому, вспоминая, как в ее мире детишки бегали в жаркое лето по улицам, обстреливая друг друга водой из брызгалок, из пластиковых бутылок с продырявленной пробкой. Вернувшись в гостиную, Селена помогла Веткину и заглянувшим в теплую нору Аманде и Хосте упаковывать жилеты будущих игроков в 2 мешка. «Селена, ты будешь играть?» — спросила Аманда. «Нет, буду сидеть на скамейках и вместе со Стеном болеть за нашего папу. Но и за его команду, разумеется». Сидевший напротив Риган, внимательно слушавший их, засиял. «Ну, этого и спрашивать нечего. Пока бегать нормально не может, будет болеть за кого-нибудь. Еще, — предположила она, — с нею рядом сядет Льви, жена Сири. Ее мальчишки наверняка будут играть. Бернар тоже будет среди зрителей-болельщиков. К нему, разумеется, присоединится Понцерус. Но, судя по состоянию здоровья, рядом будет и Пренит». Насчет Вереска Селена сомневалась. Видела его загоревшиеся глаза на последней игре, вчера вечером. Его наверняка даже не смутит, что он только что избавлен от демонической сущности. Хотя чего смущаться, если он теперь, напротив, должен чувствовать себя увереннее и перестать думать о том, что в любой момент тварь может прорваться. Примяв хорошенько последний мешок с жилетами, Селена вытерла вспотевший лоб и задумалась. «Вереск, все, что с ним произошло на кладбище, она может узнать, не спрашивая, и уверена на 100%, что братство собирается сегодня в обязательном порядке смотреть сны мальчишки-эльфа. Между прочим, он так твердо и не сказал, вернется ли в храм некромагов. Кстати, неплохо бы проверить и настроение Перта. Собирается ли он требовать этого возвращения от мальчишки? Чем задумалась? Спросила Аманда. Да так, о своем. Только выговорила, как спохватилась. Давно сама хотела кое о чем узнать, да все забывала. Аманда, а какие игры, ну, где участвуют многие, есть в вашем мире? Не знаю, как у людей, но у нас, эльфов и магов, есть свои игры, чаще военно-магические, отозвалась Хоста, пока Аманда, задумавшись, вспоминала что-то свое. Самое известное во многих наших городах-государствах – земля-ловушка. Это как? – удивилась Селена, готовая загореться новой идеей. В ней участвуют только маги и эльфы в приоритете. Надо пройти определенный участок земли, нашпигованный магическими ловушками. И эта игра кое-чем похожа на пейнтбол, потому что одновременно надо уничтожить противника. Но не при помощи маркеров, а при помощи всяких боевых заклинаний. Селена поежилась. «Суровая игра», — вздохнула она. «Да, суровая», — подтвердила Хоста. «Твой пейнтбол веселей, потому что он безболезненный и очень увлекательный». И без дискриминации по магическому принципу, подумала Селена, глядя на Аманду, которая только усмехнулась, глядя в пол и что-то вспоминая. А когда Хоста отошла от них, чтобы кликнуть мальчишек, которые должны отвезти на машине не только пейнтбольные маркеры, но и мешки с жилетами, наступил момент, когда можно и перешепнуться с давней подругой. «Аманда», — заговорщицки кивнула женщине Селена. «Думаю, и ты догадалась», — прошептала та. «Тяжеловато в некоторых случаях жизни быть просто человеком, без владения магией. Я тоже завидовала, когда в нашем городе играли в землю-ловушку. Но сейчас она неудержимо улыбнулась. Я так счастлива, что можно побегать и пострелять просто так, без магии». Смутившись сама, Селена отвернулась, словно по делу. Она только что подумала, а неплохо бы к пейнтболу добавить магическую составляющую. Пожав плечами, она решила, можно придумать что-то с магическими ловушками для ребят, чтобы они закрепили свои магические навыки. Но это будет отдельная игра. Пейнтбол должен остаться доступным для всех, ведь в теплой норе много детей-оборотней. Им тоже будет обидно, если они не смогут принять участие в интересных играх. И тут же забрезжило что-то в воображении. Да, игры могут быть магическими, но почему бы им не быть командными, такими, чтобы в них был командиром эльф, который, например, должен довести свою команду в целости и сохранности по труднопроходимым магическим местам. И та команда, которая дойдет в большем количестве, победит. А значит, в такой игре главным будет не магическое умение всей команды, а ее сплоченность вокруг своего командира. Хаем, надо бы посоветоваться с Джерри. Когда мешки с жилетами были вытащены из гостиной, под торопливыми ногами ясельников и выспавшихся ребят загремели лестницы со второго этажа. Старшие, по преимуществу девочки, быстро одели малышню и вывели во двор, а уже оттуда повели к пригородной ограде. Детский сад на прогулке. С трудом удерживаясь от смеха, подумала Селена, глядя на детишек, которые шли чинно, а некоторые и попарно, разве что за руки не держась. Из самых маленьких не принимал участия в пейнтболе Фаркас, которого за руку вела Ринд, чтобы на поле посадить рядом с женщиной-оборотнем Кайсой, уже узаконенной семейной Тибра. Та тоже вела своих двоих, но играть не собиралась, будучи беременной. Старик Рун, маг из давнишней команды оборотня Сире, вел двоих малышей-оборотней, Шамси и Торсти, нисколько не смущаясь тем, что малышня нетерпеливо подпрыгивала и постоянно что-то спрашивала у него. Пара Аздис и Викар тоже вели детишек, Брина и Илмари, но на трибунах с ними останется только Аздис, которая тоже в следующем году ожидала первенца. Эрна тащил Люцию, которая буквально танцевала вокруг него, то и дело распуская крылья, хорошо еще, без боевого когтя, и наотрез отказывалась идти с Амандой, которая только посмеивалась над строптивой приемной дочкой. Деревенские маги тоже вели своих малышей, из которых будут играть только трое или четверо. Кроме всего прочего, неподалеку от Селены, кутаясь в нежные шали, села Мать Розы. Отца девочки-эльфа удалось уговорить поучаствовать в игре. Энергично помогала в уговорах Роза, которой Ирма и ее компания уже взахлеб рассказала о чудной игре. Вскоре трибуны были заполнены писклявыми зрителями и их няньками. Колор стоял у мешков, выжидая, когда можно будет начать жеребьевку. Когда все желающие поиграть подошли к нему, подъехала машина чистильщиков, из нее вывалились и бегом помчались к черному дракону пятеро, среди них уже знакомая женщина Мак Ван де Эван. Добежав, Эван поздоровался со знакомцами и сообщил: «Рамон рвет и мечет, но приехать не сможет. Вы возьмете нас в игру?» «Конечно», — возмутился Ривер. Оглядывая с возвышения поля и выискивая знакомые лица среди будущих пинтболистов, Селена замерла, наткнувшись на Вереска. «Ага, Мальчишка-эльф жаждет поиграть вместе со всеми. Только она кивнула сама себе, радуясь за Вереска, как взгляд, уже просто блуждающий по лицам толпы, остановился на Трисмегисте. Она так удивилась, что взглянула на нижний ряд скамеек. Хаем, Понцерус, здесь, рядом с Бернаром. Но он-то понятно, почтенный ученый и все такое. Но почему? Бродяга-эльф соскучился по движению. Так, и храмовники рядом с ним. Так, а где принят? Любопытно он сел на зрительских местах, рядом с Бернаром, да еще так, словно спрятался за ним. Стесняется пока? Наконец всех будущих игроков разделили на команды. На этот раз предстояло выбрать командиров не совсем так, как в первый. Последний выбранный игрок любой команды вытаскивал все бумажки из отдельных мешков. Вильме отвертеться не удалось. Она стала командиром синих. Командиром зеленых стал Джерри. И ему повезло, как посчитала Селена. Не считая Мирта, все братство досталось ему в команду. Да и взрослый состав. Чего стоит один Колр, который решился в этот раз не оставаться беспристрастным судьей. А еще белостенный Ильм, он хороший боец. Правда, некромаг Перт ему тоже довольно солидный соперник, но зато с Джерри, трое чистильщиков, двое из которых уже участвовали в игре. Селена бы сжала кулачки за любимого, если бы руки не были заняты. Одной она прижимала к себе стена, за вторую держался Риган, блестящими глазами следя за происходящим на поле. Обе команды отошли на край своих полос, где и выстроились в определенном порядке. Впереди взрослые, за ними подростки, а в конце – малышня. Рыжеволосый Маклатер, стоявший чуть сбоку, оглянулся на команды и выстрелил в воздух. Игра началась. Обе команды рванулись прятаться за ближайшими валунами, перебегая от одного к другому и обстреливая противника. А дальше? Дальше Селена наблюдала лишь за отдельными сценами в игре, хоть и старалась успевать разглядеть всех игроков и их действия. В первую очередь ее вниманием завладела довольно странная пара синих, Ирма с Води. Сразу после сигнала Ирма немедленно выстрелила из маркера, выведя из игры сразу двоих, Герда и Лику, младшую сестру Сильвестра. Эти двое, еще не понявшие, что выведены из игры, только поворачивались с маркерами в сторону Ирмы, как на ту налетел Води и повалил ее на землю. Выстрел Сильвестра зряшно пронесся над головой упавшей волчишки и вляпался в стену валуна за ее спиной. В следующий миг Води сдернул воинственно завопившую Ирму в окопчик, но ладу она достала. Обалдев от происходящего и сокрушительных действий этой парочки, зрители взволнованно переговаривались. Кажется, все решили загадку правильно. Ирма стреляет, Води защищает. Селена только качала головой. Они, что, договорились? Трое выбывших сели на скамьи напротив и принялись следить за кровожадной парочкой и ругаться с обоими, специально отвлекая волчишку от следующих целей. Как бы не так, Ирма высунулась из-за валуна и протестующе закричала Эрика. Но снайперши в поля зрения противника уже не было. Води схватил ее за спину куртки и втянул под защиту камня. Тогда болельщики, в первые же минуты уже четверо, принялись вопить своим, откуда сейчас высунется опасная волчишка. Увы и ах, если Ирма намеревалась перестрелять всех, не спеша шагая вперед, то отрезок полоса решил иначе. Волчишка забыла одно из условий. Нельзя оставаться слишком долго в одиночку на своей полосе. Дежурная магия в следующие секунды вытолкнула ее ко второму отрезку этапу игры, и в сторону неожиданно появившейся Ирмы полетели сразу несколько залпов из маркеров. Впрочем, если волчишка, забывшись, растерялась, не растерялся Води. Мальчишка-оборотень просто-напросто сбил ее в прыжке, так что краска волчишку не достала. А потом началась игра «Взбей Ирму», чем воспользовались ее сотоварищи по игре и успешно расстреляли треть команды противника. Джерри ругался и бегал, оттаскивая от начала отрезка своих, но ничего поделать не мог. Всем хотелось выбить с поля упрямую волчишку. Проблему решил Коннор. Если волчишка специально отставала, то мальчишка, наоборот, пробежал до конца второго отрезка и замер там за валуном укрытием. Как только Води в очередной раз втащил за свой валун Ирму, Коннор спокойно подстрелил ее. Ему-то спереди ее прекрасно было видно. Ох, как орала Ирма, когда отрезок вытолкнул ее с поля. А потом гордо повернулась к игрокам, все услышали ее фирменное «бе-бе-бе». Это сначала не поняли, почему «бе-бе-бе». И только в конце игры сообразили, что волчишка перед уходом умудрилась незаметно передать Води не до конца использованный баллон своего маркера. Но и девочка. Все удивлялся недалеко от Селены сидевший Макрун. Но и характер. Но как стреляет. Поражался Бернар. Я не думал, что она, такая с виду беспорядочная, может стрелять так метко. Между тем на поле игра продолжалась. Забыв об Ирме, народ рвался к своей цели. И демонстрировал либо свой характер, либо свои привычки. Роза визжала и лупила всех подряд из своего маркера. Краска закончилась, и девочка-эльф уселась рядом с волчишкой, хотя были они из разных команд. Две головы склонились, и Селена могла бы поручиться, что сообразила, чем занимаются две хулиганки. Готовит кричалки и выклики болельщиков. Берилл, тоже из-под тишка пытавшийся отстреливать противника, оказался не слишком расторопен и подстрелили его самого. Терма и Вилл попытались подражать Ирме, но не сумели договориться, кто будет стрелять, а кто защищать Стрелка. Выбили обоих с поля одновременно. Мальчишки Сири вылетели из игры вместе с отцом. Он зря пытался командовать ими на поле, в игре, где в первую очередь все-таки нужна импровизация. Быстро отстрелили детишек деревенских магов, но малышня и не возражала. Побегали по полю, поорали, пора на скамейку, к Ирме, орать уже хором. Разок даже пришлось прервать игру. Спортивный судья Латер внезапно засвистел в свисток и замахал рукой, останавливая игроков. Удивленные пинтболисты огляделись и обнаружили, что несколько оборотней обернулись. Так легче уворачиваться от красочных выстрелов, если не успевали отойти или отскочить в сторону, под прикрытие или в убежище. То есть перекинулись они чисто инстинктивно. Пришлось выслушать эмоциональную речь судьи и начать игру только после нового выстрела вверх. Селена заметила интересную вещь. Несмотря на маленький рост, малышка Айна продержалась до середины третьего отрезка этапа. Потом сообразила. В качестве цели Айна слишком легкая мишень, и, кажется, игроки просто не обращали на нее внимания, надеясь друг на друга, что ее выбьет с поля кто-то. И так было, пока ее не подстрелила Ринд. И то, попала в девочку, целясь в Мади. Среди болельщиков, кстати, тоже накал страстей был немаленький. Томная мать Розы, забыв о своих томностях, кричала чуть не до визга, когда семейная и дочь попадали в опасные ситуации. Люция шипела на всех подряд и то и дело норовила выскочить из рядов и кинуться на поле. На третьем отрезке командная война пошла яростней. Игроки почти боялись высовываться из-за укрытия и стреляли в молоко, лишь бы лупить из маркеров. Авось, подстрелит кого. Селена нервно качала сидящего на коленях стена, забывшись, пока сынишка укоризненно не сказал. «Мама, у меня поле прыгает». Не сразу сообразив, что имеет в виду стен, секундой спустя Селена даже покраснела, что отчетливо прочувствовала, и прекратила укачивать сына. На третьем же отрезке начали выбывать из игры те, кто истратил краску. Вскоре к Селене пробрался разочарованный Джерри. Он тяжело дышал и чуть не промахнулся мимо скамьи, садясь, потому что следил за своей командой, которую теперь вел Коннор. До конца игры произошло единственное удаление с поля. По приказу Латера был выгнан весьма сконфуженный этим мальчишка Макхелк. Он стрелял так себе, чаще ляпал зря, однако от чужих выстрелов уворачивался неплохо, и очень старался выбить хоть кого-то. Его старание привело к тому, что один из выстрелов оказался с начинкой. Будучи огневиком, он послал не просто снаряд краски, а огненный снаряд. Даже защита поля, охранявшая от проявления магии, не сумела сразу нейтрализовать заряд магического огня. Стихийник же, ладно хоть, опять ни в кого не попал, да и огонь свернулся быстро, уничтоженный кем-то из взрослых магов. Как предполагала Селена, Перт выбил с поля Ильма. Он сделал это небрежно, словно только пейнтболом раньше и занимался. Просто караулил долгое время именно Белостенного, и Селена еще подумала, не соперничество ли заставило его это сделать. Что-то типа негласной соревновательной войны двух храмов. Но Перт торжествовал всего мгновения, Трисмегист, будто мимоходом, легко подстрелил храмовника-некромага. И побежал дальше, не обращая внимания на оторопевшего храмовника, не успевшего по полной насладиться своим триумфом. «Эк он его!» — изумленно сказал Джерри, провожая таким же изумленным взглядом сухощавую фигуру старого эльфа, который легко метнулся за защиту валуна. «Здорово!» — прошептала Селена. А скамьи напротив заполнялись выбывшими, которые поначалу чуть не разругались, болея, каждый за свою команду. Вскоре Ирма сумела всех организовать на хлопанье в ладоши и дружные вопли, которые относились к любому на поле. «За победу, мы за вас! За победу, мы за вас! Раз, два, три, победим! Раз, два, три, победим! Лучше наших не найдешь, хоть всю землю обойдешь!» К возвышению, гарантирующему победу команды, рванули зеленые, Коннор и Трисмегист, за ними, Колр, но его подстрелил в последний момент чистильщик Эван, половину краски размазав по валуну, за которым было скрылся черный дракон. Но часть краски достала Колры, и тому пришлось удалиться. Селена засмеялась от удовольствия, еще один эпизод в истории знакомства черного дракона с чистильщиком. Тем временем чистильщик чуть не за шиворот втянул на первые ступени возвышения своего командира, Вильму, и вынужден был покинуть третий отрезок, получив выстрел от Трисмегиста. Вильма шустро взбежала наверх и наставила маркер на старого эльфа и мальчишку-некроманта. «Драться не буду», — заявила она на все поле. «Но измажу страшно». Трисмегист и Коннор переглянулись и расхохотались. Подошел Латер и спросил: «Если драться не будете, как решать судьбу этой игры?» Трисмегист, улыбаясь, взглянул на Коннора и пожал плечами. Мальчишка-некромант размышлял недолго. Оглянувшись на Джерри, он закричал: «Уступаю. У нас почти на равных, но она девочка». Джерри, уже забравший у Селены сына, встал и отозвался. Если команда не возражает. И через минуту Латер уже официально провозгласил победу синих. «Ничего», — спокойно сказал Джерри. «У нас впереди целая неделя игр. Еще надоест, так думаю». Селена сомневалась. Но эта игра закончилась, и пора возвращаться по домам. Чистильщиков проводили так, что они улыбались не только из-за проведенной игры. Потом разошлись все по домам переодеться, причем Селена насмешливо проводила глазами семью Розы. Муж держал дочь на руках, беспардонно громко объясняя своей семейной, почему он быстро выбыл с поля, а Роза, перебивая отца, вставляла свои реплики, рассказывая о своих подвигах. Успокоившаяся женщина-эльф только смеялась над обоими, к удовольствию Селены, не призывая родных вести себя светски сдержанно. И, наконец, в деревню приехали последние и самые долгожданные гости, родители Джерри. Вовремя, потому что их успели познакомить, точнее представить, со всеми обитателями теплой норы, и старшими, и младшими, а потом быстро объяснили, как пройдет праздничный вечер. Впрочем, могли бы и не объяснять. Селена, со стеном на руках, которого тут же забрала его счастливая бабушка, прикомандировала себя на время вечера к родителям Джерри, чтобы они не чувствовали себя неловко в такой громадной и очень деятельной толпе. И наступил главный праздник года – праздник зимы. Снега за неделю почти не выпало. Тот, что оставался после последнего снегопада, давно стал серым от пыли. Но праздник состоялся. Крепчук сверкал и колыхался елочными игрушками и бесконечными бумажными цепями и радовал весь народ деревни, собравшийся под его кроной. А потом были салюты и фейерверки. И начался концерт. На маленькой эстраде, наспех сооруженной Александритом и Вилмаром, все заранее приготовившиеся дети отчитали свои стихи и спели все песни. После чего малолетние артисты, ошеломленные дружными аплодисментами, получили подарки, тоже заранее приготовленные для них старшими ребятами. Корунд выступил как фокусник, выпуская из рукавов своего широкого плаща невиданных птиц. Александрит показал свое искусство, прямо на глазах у благодарных зрителей выплетя сказочно узорную ширму. Ирма спела со своей компанией песенку, аккомпанируя на новенькой лире. Мускари и Космея просто сыграли на двух лирах. Потом под эти же лиры народ пустился в хороводный пляс вокруг Крепчуга, в припрыжку из песней. А потом вся толпа громадным и дружным хором пела праздничную песенку о том, что праздник зимы делит время на год уходящий и год приходящий, что надо бы выпросить у будущего года исполнение всех желаний и загадать новые, и побольше. А сверху на поющих летел разноцветный, сверкающий во вспыхивающих фейерверках снег, настоящий. Последняя магическая задумка взрослых и детей магов, воплощенная специально к празднику. Наконец празднество закончилось. Первыми к Селине подошли родители Розы и горячо поблагодарили ее за праздник. «Это так замечательно», — взволнованно сказала женщина-эльф. «Никогда не думала, что так превосходно можно провести этот день. Спасибо вам, спасибо», — вторил ее семейный, но в блестящих глазах эльфа хозяйка места насмешливо прочла концовку его фразы. «Спасибо за пейнтбол». Подходили и жители деревни, тоже поблагодарить за устроенный праздник. Дети бегали вокруг усталые и радостные. Вскоре мимо Селены прошел Хельми, державший на руках спящую Ирму. За ним плелся Колин, будто охраняя обоих. Их троица словно дала сигнал остальным. Старшие брали за руки младших и отводили их в теплую нору. Селена заметила среди суматохи принято. Он стоял чуть в стороне и улыбался, глядя, как ребята забирают в дом малышню. Удивлен, но вот он оттолкнулся от стены дома, возле которого стоял, и подошел к Айне, которая зевала, но не могла найти в себе сил отойти от чудесно наряженного крепчуга, трогая его повисшие ветки с блестящими игрушками. Он спокойно взял малышку за руку и повел ее к входной двери. Шел не спеша, так что Селена вспомнила, что ему еще лечиться и лечиться, несмотря на диету с полусырым мясом. Еще час хлопот уже в теплой норе, и, наконец, в большом доме наступило затишье. Хозяйка места и ее семейные отвели его уставших от впечатлений, но восторженных родителей в учебку, в свободную комнату для гостей, и пожелали им спокойной ночи. Уже дома, натягивая на себя и Джерри одеяло, Селена оглянулась на кроватку стена. «Не бойся», — вполголоса сказал Джерри. «Спит, и очень крепко». «Ну, что, ты собираешься посмотреть, как прошел ритуал изгнания у вереска?» Она некоторое время смотрела на браслет на собственной кисти. Браслет, как и кольца братства, блокировал ее от мальчишек. Прикусила губу. «Очень хочется узнать». Селена вздохнула и сняла браслет. «Мирт, мастер вереска». Вереск сейчас лег в середине кроватной пентаграммы. Его сны увидит Мирт. А то, что видит Мирт, видит братство. И Селена нисколько не сомневалась, что Коннор обязательно сделает так, чтобы вереску приснился ритуал, прошедший днем. Лучше всех знающий магию манипулирования, но редко пускающий ее в ход, сегодня ее старший сын захочет увидеть то, что не видел никто, потому что на этот раз на ритуале не было никого из братства. Она решительно положила браслет на кресло, поверх сложенной одежды, и, прильнув к Джерри, с которым вместе увидит, что было с Вереском, закрыла глаза. Глава 20. Вереск настороженно смотрел, как маги готовятся к ритуалу изгнания. Теперь, когда появился принятый ктамант, ему стало легче, когда мальчишка-эльф думал о том, что вот-вот произойдет. Первое облегчение он почувствовал, когда за дело взялся Трисмегист. Своему главе храма Вереск не очень доверял. Перт легко переложил на плечи других его проблему, и даже его внезапное появление в деревне мальчишку-эльфа не успокоило, хоть ему и сказали, что Перт не собирается оставлять его, со страшным внутренним довеском, на произвол судьбы. Присутствие же Трисмегиста Вереска не просто успокаивало, а позволяло дышать свободней. Кладбище мальчишку-эльфа не испугало. Некромат должен воспринимать места упокоения как обыденность своей жизни. А зимнее деревенское кладбище, запорошенное серо-белым, в разгар дня выглядело смирным и каким-то осевшим, не страшным. Четверо магов, все эльфы, возились с местом для изгнания, готовя его для Вереска. А мальчишка стоял чуть поодаль и размышлял. Или вспоминал. Это страшно, приходить в себя, как после тяжелого сна, и узнавать от других, что пытался убивать. Однокашники по группе сторонились его с первого же случая. Поставленный личным мастером магический блок, который должен был защитить однокашников от демонической сущности, не сработал в очередной раз, и Вереска отстранили от остальных, изолировали, поселив в отдельной комнатенке. Старались изучить существо, вселившееся в него. И больше всего мальчишку-эльфа раздражал личный мастер. Высокомерный, он злился, что не сумел в обычных условиях поставить на Вереске метку, и во всеуслышание заявлял, что демоническая сущность внутри ученика не его, мастера, вина. А Вереск постепенно понимал две вещи. В некромагическом храме ему не помогут, это первое, и он меняется, это второе. Когда про второе сообразил, сразу понял, и почему так происходит. Демоническая сущность влияла на него изнутри. Она не просто буквально усыпляла его, чтобы послать на убийство. Она еще из-под тишка заставляла делать странные вещи, до которых мальчишка-эльф раньше бы не додумался. Не однажды он просыпался лежащим посреди своей бывшей комнаты, где спали его бывшие однокашники. Как он умудрялся сбежать из одиночной комнатенки, где его поселили в последнее время. Посыпался, поднимал сжатые кулаки и видел в руках чужие вещи. Зачем надо было сущности воровать? У ребят и так личных вещей почти нет. И после заданного вопроса Вереск отвечал себе сам, чтобы прославиться еще больше, стать тем, кого все ненавидят и боятся. Но, видимо, внутри самого Вереска что-то сопротивлялось давлению демонической сущности, его требованию делать то, к чему душа не лежала никогда. Вереск вовремя, на грани опасного разоблачения, просыпался от наведенного сущностью сна и воровски уходил из комнаты, выдыхая за дверью, что пришел сюда лишь ради воровства, а не из-за убийства. А еще он заметил за собой, что становится жутко раздражительным. И ему нравится говорить гадости, с лицом, выражающим чуть ли не добродетель. Но в храме он молчал и ждал от храмовников, что ему помогут. И не поверил, когда услышал от Перта, что Селена приглашает его на праздник зимы в теплую нору. Но леди Селена знает, не договорил он, обескураженно глядя на Ильма, который вывел его из старого города и посадил в машину. «На месте ей расскажем все», — скороговоркой отозвался Белостенный. «Может быть», — Перт промолчал, говорит ли ей. «А ты как думаешь?» «Не знаю», — медленно ответил мальчишка, испуганный, что его заставляют решать такой страшный вопрос. Пока ехали по городу, пересекая его, оба молчали. Вереск в смятении думал о том, что скажет сестра, узнав о демонической сущности, и заранее злился, что в ее глазах увидит сожаление. А она точно будет жалеть его, его, будущего некромага. А ведь некромагов обычно боятся все в городе. И снова мучительно размышлял, что сказать Селене. Почему-то представить разговор с ней было сложнее всего. А вдруг ей сообщение о сущности, заставляющей убивать, не понравится до такой степени, что она скажет: «Боюсь за своих детей, их много, ты один», и отправит его обратно? Что тогда?